«Американцы!» — заорал один из эсэсовцев. «Сматываемся!» Штайнбреннер начал палить в сторону уборной. «Бежим! Отходим вправо, через плац!» — надрывался кто-то. «Скорей, пока нас не отрезали!» «А оберштурмфюрер? Не тащить же его с собой!» Вспышки со стороны уборной явственно приближались. «Бежим! Да скорей же!» Эсэсовцы, стреляя на бегу, скрылись за горящим бараком. 509-й поднялся. Шатаясь, пошел к бараку. По пути один раз упал, потом распахнул дверь. «Выходите! Скорее! Они ушли!» «Стреляют же! Это наши! Скорей! Скорей!» Спотыкаясь, он побежал к следующей двери и начал за руки и за ноги оттаскивать от нее людей, еще живых и мертвых. «Выходите! Выходите! Они ушли!» Дверь распахнулась. Оттуда прямо по телам товарищей вываливались зэки. 509-й поспешил дальше. Дверь секции А уже горела. К ней никак не подберешься. Он что-то кричал, орал без умолку. Слышал выстрелы, гвалт. Горящая доска откуда-то сверху свалилась прямо ему на плечо. Он упал, попытался вскочить, почувствовал вдруг сильный удар, а придя в себя, понял, что все еще сидит на земле. Хотел встать, но не смог. Откуда-то издали, как сквозь вату, доносились крики, и он увидел людей, но тоже как будто вдалеке. Их было неожиданно много, причем не эсэсовцев, зэков. Они кого-то несли, спотыкались об него. Он пополз в сторону. Больше он ничего не может. Он смертельно устал. Только бы упраться с дороги. Во второго эсэсовца не попал. Да и Вебера, может, только ранил. Все впустую. Он оплошал. Он полз дальше. Вон груда мертвецов. Там ему самое место. Выходит, грош ему цена. Бухера нет, Агасфера нет. Надо было поручить все Бухеру. Отдать револьвер ему было бы куда лучше. А от него, какой от него толк? Он устало приткнулся к груди тел. Где это у него болит? Он провел ладонью по груди, потом поднял руку. Ладонь была в крови. Он это увидел, но не испугался и даже не удивился. Он был уже как бы и не он. Он ощущал только пышущий жар и слышал крики. Потом и крики стали отдаляться. Он очнулся. Барак все еще горел. Воняло обуглившимся деревом, паленым мясом и тухлятиной. Пожар разогрел трупы. Они и так лежали уже несколько дней, а теперь начали сочиться и издавать зловоние. Жуткие крики теперь стихли. Нескончаемая вереница зэков выносила своих опаленных и обожженных товарищей. Среди других 509-й расслышал и голос Бухера. Значит, он не погиб. Выходит, не все было впустую. Он огляделся и лишь некоторое время спустя обнаружил, что рядом с ним кто-то слабо шевелится. Он не сразу его узнал. Это был Вебер. Вебер лежал на животе. Видимо, ему удалось отползти за кучу мертвецов до появления Вернера с товарищами. Те его не заметили. Он лежал, одна нога подтянута к животу, руки разбросаны. Изо рта текла кровь, но он был еще жив. 509-й попытался поднять руку. Он хотел кого-нибудь позвать, но у него не было сил. В горле пересохло, изо рта вырывалось только сипение. Треск горящего барака с лихвой перекрывал этот немощный зов. Вебер заметил движение руки. Его глаза следили за ней. Потом встретились с глазами 509-го.